Мегре совершает прогулку на велосипеде. Зажав трубку в зубах, засунув руки в карманы широченного пальто с легендарным бархатным воротником и сбив на затылок котелок, Мегре наблюдал, как американка яростно отчитывала директора отеля. Стоило посмотреть в эту минуту на комиссара Мегре, и сразу становилось ясно, что между ним и мисс Эллен трудно было бы возникнуть симпатии. «Что она говорит?» — со вздохом спросил он, прерывая тирады американки, в которых не мог понять ни слова. «Она спрашивает, правда ли, что миссис Кларк убита? Звонили ли по телефону в Рим, чтобы уведомить о случившемся мистера Освальда Кларка? Она хочет знать, куда перенесли тело, и можно ли...» Но американка не дала ему договорить. Она слушала с нетерпением, сердито насупив брови, потом бросила на Мегре весьма неласковый взгляд и снова затрещала по-английски. «Что она говорит?» «Она требует, чтобы ее провели к телу, и чтобы...» Тут Мегре осторожно взял американку под руку и повел ее к раздевалке. Но он хорошо знал, что при этом она подскочит от негодования, совсем так, как раздражавшие его героини американских фильмов. А с какой ужасающей четкостью она печатала шаг! Все служащие с любопытством смотрели на нее сквозь стеклянные перегородки. «Войдите, пожалуйста», — с легкой иронией сказал вполголоса комиссар. Американка сделала три шага, увидела на полу нечто, прикрытое одеялом, разом остановилась и снова забормотала. «Что она говорит?» «Она просит, чтобы сняли спокойно и покрывало». Мегре удовлетворил эту просьбу, не сводя с американки глаз. Он видел, как она вздрогнула, но тотчас овладела собой, хотя зрелище поистине было ужасным. «Спросите у нее, узнает ли она миссис Кларк?» Американка пожала плечами и как-то особенно неприятно застучала своими высоченными каблуками. «Что она говорит?» «Говорит, что вы не хуже ее это знаете. В таком случае попросите ее, пожалуйста, пройти в ваш кабинет. Мне нужно задать ей несколько вопросов». Директор стал переводить. Мегре воспользовался этим и прикрыл лицо убитой. «Что она говорит?» «Она говорит, что не пойдет». «Вот как. Будьте добры сообщить ей, что я состою начальником особого отдела криминальной полиции». Мисс Эллен посмотрела на него в упор и заговорила, не дожидаясь перевода сказанной им фразы. Мегре проворчал сквозь неизменную присказку. «Что она говорит?» «Что она говорит?» — передразнила его американка с непонятным раздражением и снова застрекотала по-английски, словно разговаривала сама с собой. «Переведите мне, что она сказала, пожалуйста». «Она сказала, прекрасно видно, что он из полиции, что...» «Ну, говорите, не стесняйтесь». «Что достаточно поглядеть на ваш котелок и на вашу трубку. Уж извините меня, вы ведь сами просили перевести. Она заявляет, что не будет отвечать на ваши вопросы». «Почему?» «Сейчас спрошу». Эллен выслушала директора, закуривая сигарету, еще раз пожала плечами и произнесла несколько слов. «А она говорит, что никому не обязана отдавать отчет и подчиняется только официальному вызову». Тут американка бросила на Мегре последний взгляд, круто повернулась и все такой же решительной походкой двинулась к лестнице. Директор, несколько встревоженный, перевел глаза на комиссара и, к великому своему удивлению, увидел, что тот улыбается. В подвале было так жарко, что Мегре пришлось снять пальто, но он не расстался ни с котелком, ни с трубкой. Заложив руки за спину, он с самым миролюбивым видом прохаживался по коридорам, время от времени останавливался перед застекленной перегородкой какого-нибудь отделения, словно перед стеклянной стенкой аквариума. На него и производило впечатление аквариума, это обширное подземелье, где весь день работа шла при электрическом свете. Океанографический музей.